Десерты и лакомства. Морковно-яблочный пирог. Начинка. Одна чашка тертой вареной моркови. Одна чашка мелко нарезанных яблок. 3 столовые ложки любого повидла. 1 столовая ложка орехов. Немного масла. Замесить тесто. Разделить его на 2 части. Раскатать, прослоить начинкой и выпекать в духовке. Торт морковный. Для теста 1 стакан мелко натертой моркови, 1 стакан сахара, 200 грамм мягкого маргарина, 1 треть чайной ложки соды, 3 стакана муки. Для крема 0,5 стакана сметаны, 3 четверти стакана сахара, натертая корочка лимона. Замесить тесто, разделить его на 3 части, раскатать коржи и выпекать их в духовке. Готовые коржи прослоить кремом и дать пропитаться 5-6 часов. Варенье из моркови. 1 килограмм моркови, подготовленной для варенья, 1,4 килограмма сахарного песка, 15-20 грамм лимонной кислоты, несколько пластинок ванилина. Для первой порции сиропа 800 грамм сахара, 2 стакана воды. Для второй порции 600 грамм сахара, 1,5 стакана воды. Можно использовать воду после бланшировки. Морковь вымыть и очистить от кожицы. Разрезать на небольшие кусочки толщиной не более 1,5 сантиметров, так как они должны хорошо пропитаться сиропом. Можно использовать фигурные выемки любой формы. Звездочки, кружочки, кубики, ромбики, колечки и так далее. Приготовленные кусочки моркови бланшировать в кипящей воде, охладить и варить в 2 приема. Сначала залить морковь кипящим сиропом и варить 5 минут. Снять с огня и поставить на 10-12 часов, добавив в варенье сироп из оставшегося сахара. Затем доварить до готовности. Для улучшения вкуса перед окончанием второй варки добавить ванилин и лимонную кислоту. Вместо ванилина можно использовать корицу. Варенье из моркови выглядит очень красиво, так как кусочки моркови хорошо сохраняют свою форму. Морковь в небольшом количестве можно добавлять к другим видам варенья со светлой окраской для улучшения цвета. Морковная халва. 1 килограмм моркови, 1 лимон, 1 столовая ложка тмина, семена, 50 грамм растительного масла, 100 грамм сахарного песка. Морковь почистить, натереть на крупной терке или мелко нарезать. Поставить на медленный огонь. Когда морковь станет мягкой, добавить натертый лимон, сахар и растительное масло. Все хорошо перемешать, варить до полной готовности. Уваренная масса должна отделяться от ложки, не прилипая к ней. В готовую массу добавить тмин, тщательно перемешать, сформировать в виде кирпичика, завернуть в чистую марлю и положить под гнет. Выдержать под гнетом 3 суток, затем обвалять в пряных семенах тмина или отрубях и положить на хранение. Морковные трюфели. 1 стакан морковного жома, 1 стакан сахарного песка, 1 столовая ложка растительного масла. Морковь помыть, очистить, натереть на мелкой терке и отжать сок. Морковный жон смешать с сахарным песком. Добавить растительное масло и тушить под крышкой около 10 минут. Затем снять крышку и уваривать на медленном огне, помешивая, пока масса не станет густой. В уваренную массу можно добавить измельченные ядра каких-либо орехов. Уваренную массу остудить до температуры парного молока. И пока она теплая, сформировать шарики размером с грецкий орех или чуть меньше. Обвалять шарики в сахарной пудре и подсушить при комнатной температуре. Морковное печенье. 1 килограмм моркови, 2 стакана муки, 2 стакана сахара, 4 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла, цедра 1 лимона или мак, соль. Морковь помыть и сварить в подсоленной воде. Очистить, пропустить через мясорубку или протереть через сито. Добавить муку, сахар, яйца, сливочное масло, лимонную цедру или мак, соль. Вымесить тесто и раскатать. Нарезать печенье и выпекать при температуре 250 градусов в течение 15 минут. Морковные конфеты. 0,5 килограмма моркови, 0,5 килограмма сахара, цедра, 0,5 лимона, 0,5 грамма ванилина, коньяк или ром, 0,5 чайной ложки. 1-2 столовые ложки фруктового сока, можно ягодного сиропа. 2-3 столовые ложки сахара. Морковь натереть на мелкой терке, добавить сахар, поставить на медленный огонь, сварить кашицу, охладить, добавить тертую лимонную цедру, ванилин и несколько капель коньяка или рома. А если конфеты предназначены для детей, фруктовый или ягодный сироп. Из полученной смеси сформировать шарики величиной с грецкий орех и обвалять их в сахаре. Мармелад из моркови по-французски. 1 килограмм моркови, 1 килограмм сахара, 4 лимона, 2 стакана воды. Морковь помыть, очистить, нарезать тонкими кружочками, положить в кастрюлю и варить при закрытой крышке в небольшом количестве воды около 30 минут. Когда морковь станет мягкой, растереть ее в пюре, затем приготовить сахарный сироп, добавить кожуру 1 лимона, натертую на терке, и уварить его. Когда сироп загустеет, опустить в него морковное пюре, выжать сок из лимона и варить 15-20 минут до готовности. Морковный джем. 1 килограмм очищенной моркови, 1 килограмм сахара, 300 миллилитров воды, 2-3 грамма лимонной кислоты. Морковь помыть, очистить и нарезать ее кусочками. Морковь разварить в небольшом количестве воды до состояния мягкости и пропустить через мясорубку. В подготовленный заранее сахарный сироп порциями опустить морковную массу и варить до готовности. Добавить лимонную кислоту по окончании варки. Разложить джем в банке в горячем виде. Морковное варенье. Рецепт номер 1. 1 килограмм очищенной моркови, 1 килограмм сахара, 2-3 грамма лимонной кислоты. Молодые, хорошие корнеплоды моркови с небольшой сердцевиной тщательно вымыть и опустить в кипящую воду на 4-10 минут. Охладить в холодной воде, почистить и нарезать кусочками одинаковой формы. Из половины порции сахара приготовить 50-процентный сироп, залить кипящим сиропом нарезанную морковь и оставить на 5-6 часов. Затем довести до кипения, варить 3-5 минут, снять с огня и оставить на 10-12 часов. После этого положить остальную часть сахара и варить до готовности при помешивании. Перед окончанием варки добавить лимонную кислоту и щепотку ванильного сахара или кусочек корицы.